Салонная музыка в Санкт-Петербурге XIX столетия. XIX век в России открылся приходом к власти Александра I, человека просвещенного и любившего музыку. Он сам хорошо играл на скрипке и кларнете, собирал коллекцию флейт. Именно в начале XIX столетия в театрах произошло более четкое разделение на музыкальную и драматическую труппы. Музыкальная же, в свою очередь, разделилась на оперную и балетную части. Впрочем, в большинстве случаев все они все равно продолжали работать под крышей единого театрального здания. О петербургских театрах мы подробно расскажем чуть позже. При Александре Петербург становится не просто императорской столицей, куда в первую очередь доходили все музыкальные новинки. Он превращается в центр музыкальных салонов, светских гостиных, где встречалась интеллектуальная элита. Здесь шлифовались таланты вкус, создавались и обсуждались новые произведения, зарождались литературные, художественные и музыкальные направления. Традиция музыкальных и литературных салонов берет начало в эпохе Просвещения и связана с французскими и итальянскими культурными традициями. Некоторые исследователи копают глубже и утверждают, что зачатки подобных мероприятий можно обнаружить еще в Древнем Риме, где богачи, коллекционеры и меценаты на специально устроенных приемах делились впечатлениями от материальных и нематериальных произведений искусства. Само слово «салон» первоначально означало просто гостиную, комнату для приемов. Постепенно это понятие начинает использоваться для обозначения кружка избранных лиц, собирающихся в частном доме. В начале XIX века салоны стали популярны среди аристократической интеллигенции. К числу таких интеллектуалов относились, например, княгиня Зинаида Волконская, граф Михаил Виельгорский, графиня Екатерина Растопчина. В их домах собирались музыканты, художники, писатели и философы. В отличие от французских салонов, где главным жанром был изысканный светский диалог, в русских гостиных музыка и поэзия выходили на первый план. Не было строгого расписания, но традиционно вечер включал обмен новостями, обсуждение политики, литературы, искусства, музицирование, камерные концерты, исполнение арий, романсов, инструментальных пьес, иногда спектакли, домашний театр или танцы. К этому времени уже прочно завоевывают позиции русская драматургия и музыка. На театральных подмостках и профессиональных, и домашних ставились произведения отечественных авторов: Якова Княжнина, Гавриила Державина, Дениса Фанвизина, Александра Шаховского и многих других. Гостями салона могли быть как 5-6 близких друзей, так и более 100-150 человек, включая знаменитых артистов и композиторов. Салоны принадлежали одной семье и обычно неофициально носили имя их владельца. Например, в доме камергера и сотрудника Министерства народного просвещения Михаила Юрьевича Виельгорского на Михайловской площади, ныне Площадь искусств, проходили одни из самых знаменитых музыкальных вечеров. Виельгорский, человек разносторонне одаренный, занимал высокие посты, но вошел в историю прежде всего как меценат и страстный поклонник музыки. В его доме проходили известные на весь город музыкальные вечера. Гостиную Виельгорского современники называли «Академией музыкального вкуса». Здесь выступали Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Клара и Роберт Шуманы. Здесь бывал Михаил Глинка, который находился под покровительством Виельгорского. И именно в его доме впервые исполнил фрагменты своей оперы «Жизнь за царя». Бывший дом Виельгорских до сих пор находится на Площади искусств и хранит память о той эпохе. Культурные тонкости. Вплоть до 1917 года, в периоды Великого Поста, светские развлечения приостанавливались, императорские театры закрывались, а внимание публики переключалось на духовные, великопостные концерты. Один из самых известных музыкальных салонов создал в Санкт-Петербурге князь Владимир Федорович Адоевский, философ, писатель и музыкант. Его встречи были известны как «Петербургские субботы», и литературно-музыкальный салон Адоевского был одним из самых известных. За время проживания в Петербурге Адоевские сменили несколько адресов. Дом в Машковом переулке, Точный номер дома неизвестен. Дом на набережной Фонтанке, 35. Дом на Литейном, 36. У них собирались поэты, писатели, музыканты. По воспоминаниям современников, однажды выступал Ференц Лист. Владимир Федорович Адоевский, который хорошо играл на клавире, был одним из основоположников российского научного музыкознания. Писал статьи о гармонии, музыкальной акустике, исследовал церковную и народную музыку. Будучи помощником директора публичной библиотеки, ныне Российская национальная библиотека, Адоевский вложил много сил в создание музыкального отделения. Впрочем, до него большое внимание формированию отдела нот уделил Алексей Оленин, руководивший библиотекой с 1811 по 1843 годы. У Олениных, кстати, также был свой салон на набережной Фонтанки. Несмотря на большую разницу в возрасте, Алексей Оленин был близким другом молодого Александра Сергеевича Пушкина. Считается, что именно в салоне Олениных, по другой версии, в Тригорском, Пушкин познакомился с Анной Петровной Керн, которая позднее вдохновила его на создание стихотворения «Я помню чудное мгновенье». А на музыку это стихотворение переложил Михаил Глинка, посвятив его дочери Анны Петровны Керн, Екатерине, в которую был влюблен. Вот такие литературно-музыкально-художественные переплетения. Один из крупнейших петербургских салонов XIX века принадлежал семье Жана Шарля Франсуа Ивана Степановича, Лаваля. Лаваль, бывший офицер французской армии, покинул Францию после революции и сделал блестящую карьеру при русском дворе, став гофмейстером и действительным тайным советником. Особняк Лавали на Английской набережной стал центром литературной, музыкальной и художественной жизни Петербурга. Писатели и композиторы нередко впервые представляли публике свои произведения именно в салоне Лавалей. Здесь Николай Карамзин впервые читал главы своей «Истории государства российского», а Пушкин представил свою оду «Вольность». Старшая дочь Лавалей, Екатерина, впоследствии вышла замуж за будущего декабриста Сергея Трубецкого и первой последовала за сосланным супругом в Сибирь. Музыкальные салоны XIX века были не просто светскими развлечениями, а настоящими интеллектуальными центрами того времени. До появления филармонического общества и русского музыкального общества именно салоны были главными площадками для знакомства с классической музыкой. Здесь играли и обсуждали произведения Бетховена, Шумана, Листа и многих других.